Глава 16. Покалеченных охотников в городе хватало. Все же это был крупный город, один из самых укрепленных в этом районе. Вот сюда они все истекались. Впрочем, имелись и другие крепости, где охотники находили себе дом. Туда уже отправили вести с купцами, так что очень скоро работы у меня будет очень много. Разумеется, я и сейчас без дела не сидел. Большинство охотников оставались с нами, то есть не отдавали деньги за помощь, а вступали в наши ряды. Были и такие, которые хотели оставаться при своих отрядах, такие получали от меня помощь за символическую плату. Все же это были ветераны, один из которых стоил десятка. Возвращая в строй таких людей, я усиливал оборону города, повышая себе шансы выжить в этих суровых краях. Я хоть и считался старшим в нашей команде, но только формально. Командир из меня был так себе, все же опыта вообще никакого, поэтому бразды правления взял в свои руки Якоб. Конечно, все свои решения он согласовывал со мной. К большому удивлению всех, своим помощником он назначил друга Орна и десятника Биргера, толковым оказался. Наверное, он это сделал потому, чтобы мне показать, мол, твоих людей не задвигаю, все у меня равны, кто умеет командовать, того старшим и поставлю. Все же быть командиром не каждый может. Если воин хороший, то это не значит, что он хороший десятник. Планы у нас были грандиозные. Создать отряд охотников из пары сотен или даже больше клинков. Все были со мной согласны, что нечего мне делать в диком лесу. Слишком это опасно. Лучше мне просто заниматься лечением. Из-за того, что наш отряд постоянно рос, пришлось выкупить сразу несколько домов. Мы же еще ждали прибытия новых групп инвалидов. У меня снова состоялся разговор с командирами, причем они решили ввести новые правила. «Господин маг», — обратился ко мне Якоб, — «нужно что-то с деньгами решать». «С какими деньгами?» — не понял я. «С прибылью», — пожал он плечами. «Раньше мы делили все поровну, разве что командиры себе больше брали. С тобой же дела обстоят иначе. Так вроде бы все уже решено, разве нет?» «Думаю, что со всех прибыли от нашего отряда ты должен забирать себе десятую часть. Каким бы он у нас ни был, остальное будем делить по старинке». «А то, что мне лично платят, с этим как?» — спросил я. Тут воин замялся, видно, не знал, что сказать. «Говори уже». Поторопил я его. «Чего мнешься, как девка?» «Нужно, чтобы ты тоже деньги в общую казну скидывал. Да, ты можешь от нас вообще отказаться, но мы твои люди». «Что ни говори, поэтому будет лучше, чтобы все знали, с чьих рук они едят. Десятой части от твоих доходов хватит». «Ну да, доход у меня уже был большой, а скоро он станет еще больше, гораздо больше. Я уже сейчас мог запросто начать скупать редкие ингредиенты. Деньги на это были. Доход у меня был больше, чем у любого в нашем отряде». Вот и смущается Якоб. Не знает, как я отнесусь к его предложению. «Хорошо», — согласился я. «Буду отдавать десятую часть. Было бы неплохо, если у всех будут такие же доспехи, как у меня». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Просто рано или поздно может возникнуть такой вопрос. Мол, за что ты так много получаешь? Это сейчас, пока нас немного, подобно никого не смущает. Но в будущем наверняка найдутся такие люди, которые начнут и остальных своими ненужными речами смущать». Тут я с мужчиной был полностью согласен. Все же они мне не рабы. «Лишь некоторые готовы служить мне до конца жизни. Остальные, особенно если мои услуги им больше не понадобятся, могут запросто сказать, что лучше платить за конкретную услугу, и все. А я все же командир, а командир должен не только брать, но и отдавать взамен. Так что ничего страшного, если я начну десятую часть в общую казну отдавать. Пусть за мои средства наша команда кормится, а в будущем и доспехи ремонтирует. Уверен, что с таких расходов я не стану беднее». Зато многие настоящие охотники станут мне ингредиенты поставлять. А это немало. Опять же, вопрос с охраной решится раз и навсегда. Бояться будет некого. Видно, люди князя продолжали за мной наблюдать. От них не скрылось то, что моя команда начала стремительно расти. Он снова заглянул ко мне в гости. Сам приехал. Да еще и княгиню с собой приволок. Это случилось спустя месяц после нашего возвращения с небольшого похода. Все это время я работал, восстанавливая конечности охотникам, создавал новые зелья и складировал их в подвале одного из домов. У меня там уже целая сокровищница была. Разумеется, за прошедшее время успел познакомиться с несколькими местными дворянами. Некоторые просто хотели, чтобы я им помог. Но были и такие, кто хотел заставить меня работать на себя. Один раз даже клинками мои охранники позвякали, проучая особо обнаглевшего аристократа, дальнего родича нашего князя. Не знаю, по своей он инициативе начал на меня так давить, или князь решил таким образом меня на крепость проверить. Как бы то ни было, идея была так себе. Едва он повысил на меня голос, как мои люди быстро скрутили этого идиота вместе с его охраной и выкинули с нашей территории. Я же внес его в свой личный список, помогать не стану, только за очень большие деньги. При этом охотники сделали все, чтобы об этом каждая собака в городе узнала. Были у меня в гостях иногда и орки, по крайней мере, один из сынков вождей. Он сюда тоже за ингредиентами пришел, до леса своего рода. Получил ранение, из-за которого его левая рука вообще не сгибалась. Повисла плетью, помог и ему, тоже не бесплатно. В общем, работы у меня хватало, был занят с утра до позднего вечера. Само собой, работать приходилось не только мне. Охотники начали выходить на свой промысел, на моей шее не сидели. Даже мои неопытные в этом деле воины бродили вблизи города и выбивали тварей. Один раз даже приволокли ингредиенты, которые нужны для увеличения силы. Правда, теперь требовалось найти еще несколько чудовищ, чтобы я создал нужное зелье. Если раньше охотники ходили в дикий лес без разных зелий, за редким исключением, то сейчас у каждого имелся свой личный набор для оказания первой помощи. Один останавливал кровь, обезболивал пораженное место. Имелся даже такой, чтобы в походе мои вояки животом не маялись. Все эти зелья я им выдавал бесплатно, только за то, что они мне ингредиенты поставляют, в том числе и к этим наборам тоже. Конечно, хотелось, чтобы они возвращались целыми и здоровыми, но это было не так. То один, то другой получал ранения. По словам охотников, вблизи города сейчас какое-то относительное затишье. Удавалось обходиться без смертей. Больше всех за это время не повезло орку. Во время третьего выхода его здорово покалечили. Он снова впал в бешенство, только на этот раз ему не так повезло. В это время охотники сцепились с несколькими тварями, и зеленый идиот напал на самку. На него тут же кинулись со всех сторон остальные члены стаи, едва удалось отбить недоумка. К этому времени он уже получил серьезное ранение, пришлось на своих плечах выносить. В принципе, я мог бы быстро поставить его на ноги, если бы одному из гениев не пришла в голову гениальная идея. Мол, ноги у него сильно поранены, так что можно их просто отрезать, а целитель его потом восстановит. В это время вокруг охотников кружилось еще одно опасное чудовище, привлеченное запахом крови. Да и ночь приближалась, нужно было срочно уносить ноги в город, иначе ночь будет веселой. Вот и послушали они совет одного из товарищей, отсекли ноги зеленого, да так и принесли. Позже у меня был разговор с орком. Интересно было, почему он такой несдержанный в битве? Плохо себя контролирует. Благо, что на своих не кидается. Оказалось, что это способность его народа впадать в ярость. Он так и сказал, берсерк хренов. В этот момент он не чувствует боли, только ярость, но при этом распознает, кто свои, а кто чужие, что радует. Разумеется, охотники уходили не все. У меня была постоянная охрана, как у всего нашего большого подворья, чтобы не допускать к моей тушке разных личностей. К тому же тут хватало отчаянных охотников, некоторые промышляли похищением людей. А я что не скажи, лакомая добыча. Имелись такие наглецы, которые запросто могли даже у князя потребовать выкуп за человека. Думаю, что для них мое похищение будет невероятной удачей, вот и озаботились охраной. Подворье у нас уже было как небольшой поселок в городе. Даже настоящие повара появились. На такую толпу не было возможности нормальную еду приготовить. Постоянно у вояк какая-то гадость получалась. Впрочем, не только мы так устраивались. Многие охотники тоже нанимали себе людей, чтобы самим после выходов бездельничать. У нас было целых 3 кухарки-женщины. Они перебрались на нашу территорию всей семьей с оравой детей. Думал, что трудно будет кого-то к нам заманить, но ошибся. Желающих попасть ко мне на службу было хоть отбавляй. Похоже, количество охотников привлекало женщин. А может, просто безопасно себя в нашем окружении чувствовали. Опять же, почти все охотники были без семей и с деньгами в кармане. Завидные женихи, а тут вдовы без мужского плеча. Также у нас имелся конюх. Нужен был знающий человек, ухаживающий за нашими скакунами. Но вернемся к посещению нашего горячо любимого князя. Как уже было сказано, прибыл он ко мне не один, а со своей супругой. Она же приволокла с собой какую-то подружку. У этой особы на щеке была большая бородавка, вот и страдала она по этому поводу. Естественно, она не раз обращалась к разным травникам, которые чем только не обрабатывали бородавку, но хватало это ненадолго, и она снова начинала расти. Были тут специалисты, умеющие удалять, но женщина не хотела ложиться под нож. Опасалась, что останется большой шрам. Как по мне, так лучше со шрамом ходить, чем с этой штукой. Я надеялся, что смогу помочь ей с помощью магии, да не тут-то было. Как ни странно, ее щека в магическом зрении была абсолютно здоровой, хотя я как врач знал, что это дефект. Но видно, в этом мире неизвестные силы считали по-другому. В общем, сообщила женщине, что придется резать. «Не надо!» — завопила она. «Мне обещали, что не будет никаких шрамов». «Удалим, а шрамы позже поправлю». Попытался я уговорить женщину. «Молодой человек, я вам еще раз объясняю, что мне обещали». «Свободно». Перебил я ее. «Обратитесь к тому, кто вам это обещал, а у меня своих дел хватает». «Что?» У женщины глаза на лоб полезли, хотя вроде бы вежливо сказал. «Мне это пообещала госпожа княгиня». «Ну вот к ней обратитесь, а я тут никого уговаривать не собираюсь». На шум в комнату вошли два охотника и начали аккуратно выдавливать возмущенную женщину на улицу под недовольным взглядом княгини. «Господин целитель!» — не выдержала она. «Моя подруга из влиятельной семьи». «Простите, госпожа княгиня, но я не хочу тратить свое время на уговоры. Не хочет, не надо. Я не смогу ее полностью вылечить без того, чтобы не вырезать эту гадость. Могу сделать специальную настойку, пусть обрабатывает каждый месяц». «Это и без вас могли сделать другие травники». Взвизгнула гостья и уперлась в дверях так, что не сдвинешь. А вышвыривать ее за порог охотники не стали. Все же с князем приехала. «Я еще раз говорю, нужно удалять корни бородавки, а потом уже залечивать щеку», — сказал я. «Не согласна с тем, чтобы ее резали, пусть обращается к другим травникам или целителям». «Вы обещаете, что шрама не останется?» Женщина на входе немного успокоилась. «Нет, не обещаю», — покачал я головой, — «но приложу к этому все усилия». «Что значит «не обещаете»?» — возмутилась сварливая пациентка. «Это значит, что обещаю, только наоборот», — пожал я плечами. «Будем лечить или поедете обратно?» «Нахал какой!» — как-то печально вздохнула женщина. «Все маги самовлюбленные. Ладно, так и быть, если вы мне поможете, буду вам признательна». «Ну надо же, разрешила мне помочь. Как бы не разрыдаться от такой чести». Женщина молча легла на специальный стол, проворчав, что для почетных гостей мог бы сделать что-то более комфортное. Пропустил ее возмущение мимо ушей. Нужно самому сдерживаться. Мне и до этого разные люди встречались. Сноровку я свою не потерял. Сделал все в лучшем виде. Правда, женщине пришлось немного потерпеть, пока я делал первый надрез. Нужно, чтобы обезболивающее зелье попало в рану. В итоге шрама не осталось. Просто розовая кожа. Вот сейчас женщина выглядела довольной. Сунула мне кошель в руки, поблагодарила и вышла за дверь. Только княгиня со своими служанками за ней не последовала, а через несколько секунд зашел князь, прогнав всю прислугу. «Даже не посмотрите, сколько вам заплатили?» — спросила у меня женщина. «Нет», — улыбнулся я. «Это, как минимум, неприлично». «Так, может быть, она вам туда просто ненужный хлам сунула? Не боитесь обмана?» «Нет, не боюсь, не обеднею. Просто запомню, и больше она от меня помощи не получит, как и вся ее семья». «Боюсь, у тебя не получится этого сделать», — усмехнулась княгиня. «Она из очень влиятельного рода, имеющего в империи серьезный вес. Не подумайте плохо, но мне абсолютно все равно, из какого она рода. Я ей ничего не должен, как и всей ее семье. А обманывать себя не позволю, как и молча сносить обиду». «Думаете, если вы такой необычный маг, то запросто можете...» «Хватит!» — оборвал свою супругу князь. «Прав, целитель. Одному спуск дашь, так остальные сволочи тут же на шею залезут. Так всегда было и так всегда будет. Тебе, дражайшая супруга, должно быть об этом известно. Поговорим о другом. Ты же понимаешь, что прибыл я сюда не для того, чтобы просто сопроводить свою супругу с ее подругой?» «Понимаю», — кивнул я. «Так вот, тобой многие сильно заинтересовались. Мои люди уничтожили целую банду, хотели тебя похитить, разнюхивали». «У меня хорошая охрана», — успокоил я князя. «Не думаю, что меня смогут похитить, а убивать наверняка не станут. Живым же нужен». «Живым», — не стал спорить со мной аристократ. «Да только ходят слухи, что мой сосед ищет выход на одичалых, чтобы они тебя умыкнули». «Земли вашего соседа тоже граничат с диким лесом?» — спросил я. «Нет, но у меня с ним не самые хорошие отношения. А он боится, что если ты всех охотников на ноги поставишь, то я могу безмерно усилиться. Этому идиоту не объяснишь, что большинство охотников — твои люди. Да и в войне они принимают участие неохотно. Но он все равно беспокоится, что с твоей помощью я стану намного сильнее него, поэтому может запросто тебя убить. Особым умом его головушка не блещет. В общем, собирайся, будешь жить в замке. Подвела итог разговора княгиня. Нет, я не буду жить в замке, не согласился я с ней. Я и здесь в полной безопасности. Ты хоть знаешь, кто такие одичалы? Кто такие одичалы, я знал из книг. Правда, информация в книгах разных авторов различалась. Впрочем, большинство авторов утверждало, что это охотники, но свое усиление они возвели в некий культ. Могли уйти в дикий лес на целый месяц или даже больше. Разумеется, бродили они не около города, а уходили далеко, в давно захваченные монстрами земли. Никому не известно, что там с ними происходило, но они часто превращались чуть ли не в монстров, умных и крайне опасных. Это из-за одичалых каждого человека проверяли амулетом. Совсем обезумевший охотник не может выдержать его прикосновения, он обжигает кожу. Проблема с этими одичалами была в том, что за косой взгляд в свою сторону они могли убить и плевать им на законы. В ярость приходят даже по пустякам. Стакан в таверне не понравился, обслужили недостаточно быстро. При этом вполне спокойно вели себя тогда, когда их просто не запускали в город, торговали у городских ворот. О том, что они просто привыкли к одиночеству, не может быть и речи. Многие люди живут одни, тем не менее, не нападают на других, если что-то не понравится. В общем, все авторы книг считали, что их так меняет дикий лес. Некоторые предполагают, что они такие из-за постоянной опасности. Я с этим не был согласен, потому что довелось мне видеть людей, прошедших не одну войну. Многие из них без риска уже не могли, но и не кидались на всех подряд, как сумасшедшие. Считали это одной из стадий усиления охотников. А дальше они превращались в тиросов, могучих монстров, похожих на человека. Да вот беда, никто их не видел. По крайней мере, сколько ни разговаривал с охотниками, никто из них не мог бы сказать наверняка, что точно видел этих тварей. Разве что только тот воин из каравана, который предположил, что на них напали тиросы, на этом все. А прибывшие охотники тогда над ним только посмеялись. Даже наши ветераны считали, что ни в кого охотники не превращаются, просто силу возводят в некий культ. Хотя один из стариков бывал рядом с настоящим диким лесом. Объяснять нам, что означает «настоящий», он не стал. Только сказал, что сам это пойму, если мне посчастливится там побывать. В общем, в этом месте ощущаешь какое-то давление. Природу этого давления объяснить не смог, только сообщил, что убраться оттуда хотелось как можно быстрее и дальше. Вот теперь князь меня пугал этими одичалами. Об их силе ходили легенды. «Знаю, кто это такие», — кивнул я. «Также мне известно, что им не нужны деньги, а доспехи и оружие, как и припасы, они себе сами купить в состоянии. Да и плевать им, кто перед ними стоит, никому кроме самих себя не служат. Тем не менее, иногда они оказывают помощь», — поморщилась княгиня. «Я не стану жить в замке, мне и тут хорошо». Закончил я разговор. «Что ты такой упертый?» Женщина начала злиться, даже лицо пятнами красными пошло. Так ее мой отказ пробрал, ведь наредко кого-то так уговаривают. «Не понимаешь, что у тебя контракт с империей? Да тебя просто могут подставить и заставить работать. Канцелярия императора не дремлет. Наверняка про тебя уже и им известно». «Пусть попробуют. Законы я знаю. Просто заплачу штраф, который на меня повесят. После чего меня в империи, как и здесь на границе, больше никто никогда не увидит. Сам уйду и охотников своих уведу. Уверен, оставшиеся будут от подобного не в восторге. Я потом сделаю все, чтобы все узнали о том, как меня обманули и из-за чего я ушел». Больше я это говорил княгине. Если князя и так все устраивает, то эта женщина безо всякой канцелярии может меня подставить. По ее лицу это видно, привыкла добиваться своего. Впрочем, наверняка муж ее будет удерживать от неразумных поступков. Вдруг я на самом деле уйду. Ему подобного не надо, как и ссориться с охотниками. Да, я могу лечить людей, но эффективно бороться с монстрами могут именно мои товарищи. А они не простые воины, это, можно сказать, элита. Ссориться с нами ему было не с руки. Тем более все они находятся тут по доброте душевной, и в отличие от меня никому ничего не должны. В общем, поспорили мы немного. После чего княжеская семья убыла домой. Правда, князь оставил несколько своих гвардейцев, несмотря на все мои отговорки, убедив, что это замечательные воины, пусть тоже меня охраняют. Самое интересное, что у всех замечательных воинов были проблемы со здоровьем. На этом князь не успокоился и через день прибыл караваном с припасами и посланием от главы земель, что эти дары он передает мне, чтобы охотники ни в чем не нуждались. Думаю, что и дальше будут меня обхаживать, главное, чтобы не продолжали попытки затащить к себе в слуги. Как и было сказано, понемногу наша команда увеличивалась. Вроде бы все шло хорошо, чувствовал себя в безопасности, да и работа моя мне нравилась. Проблема подобралась откуда не ждали, и это были не какие-то одичалы. Просто всплыло прошлое мое новое тело. Неприятность случилась утром. Едва только успел позавтракать, как в зал ворвались два охотника, таща за собой какого-то смутно знакомого старика. Они швырнули его к моим ногам. «Это кто?» — удивленно спросил я. «Очередной больной». «Все-таки вы на самом деле меня не узнаете, господин». Посмотрев на меня со вздохом, сказал старик. «Узнаю. Ты уже подходил ко мне, когда мы из похода вернулись». «Ну да, это тот самый старикан, который встретил меня у ворот, изображая из себя пьяного». «Тебе что от меня надо? И вообще?» Я посмотрел на своих воинов. «Зачем вы его сюда приволокли?» «Да чушь всякую несет», — усмехнулся один из воинов. «Говорит, что с младенчества за вами ухаживал». «Да, я был поставлен обучать вас воинскому ремеслу. Ваш отец об этом позаботился, передал вам все свои умения, пока вы из дому не сбежали. Неужели вы меня совсем не помните?» «Твою ж мать!» — пронеслось у меня в голове. «Только этого мне сейчас не хватало».